Братья, когда услышал о том, что тема будет о братолюбии, ну, скажу откровенно, обрадовался. Тема кажется мне достаточно такая не только насущная, и даже в каком-то смысле острая. Вот у нас братские в церкви, церковь-то немаленькая, примерно половина вот этого состава. У нас чаще всего так несколько раз в месяц братская по понедельникам. И вот приходишь на это братское, и хочется, чтобы чувствовались вот эти взаимоскрепляющие связи, единство, любовь, привязанность друг к другу. А часто чувствуешь другое, чувствуешь, что оно как в воздухе витает, да? Вот там натяжка, там что-то есть. Вот. Я думаю, что это в каком-то смысле даже в согласии со Словом Божиим, веяние настоящего времени. Апостол Павел в своем послании к Тимофею говорит, что в последние дни наступят времена тяжкие, да? Вот, что люди будут более сластолюбивы, нежели боголюбивы. А любовь к Богу и к братьям, они связаны абсолютно, они связаны напрямую. Кто говорит, что любит Бога, а брата своего не любит, как может любить Бога? И у меня сегодня было такое желание хотя бы какой-то краткий обзор сделать, поделиться некоторыми мыслями, может быть, переживаниями по теме, которую так мы назвали «братолюбие». Я прочитаю из Священного Писания текст из первого послания Петра, 1 главы, 17 стиха по 23. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога, послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия живого и пребывающего вовек». Вот, братья, последние два стиха, они непосредственно говорят о братолюбии, о том, как братолюбие должно достигаться. Может быть, больше я обращу внимание на эти слова, хотя понимаю, что не только этого текста буду держаться, у нас тема. Поэтому тематическое такое рассуждение хотелось иметь. Братья, первая мысль, очень кратко я бы озвучил так, смысл этого слова. И кажется, это слово и в пояснении не нуждается. Братолюбие. Вот. Составное слово или сложное слово. Брат и любовь. То есть взаимная любовь братьев друг к другу. Вот что имеется в виду, когда мы произносим это слово. Вот слово произносим. А какие у нас возникают при этом ассоциации? Вот что мы переживаем, когда об этом говорим, когда находимся в общениях между собой с братьями, когда встречаемся в жизни, на работе, в церкви, на братских общениях, в служении. Что мы переживаем, что мы чувствуем, что за этим словом стоит? Братья, для того, чтобы немножко больше эту мысль пояснить, я приведу такой пример. Однажды прочитал такую мысль, мне она показалась довольно серьезной, важной. Так примерно она звучала, что Бог Отец, Он есть первопричина всякого отцовства. Вот Он Бог Отец. И мы Его творение. И хотя творение очень далеко ушло от Него, Творца, но все же вот это начало истинного отцовства, оно в какой-то мере, где-то больше, где-то меньше, но сохраняется. Я бы хотел сейчас сказать, братья, Бог есть первопричина братских отношений. И мы можем искажать образ Божий, когда неправильно, не по-библейски выстраиваем наши братские отношения. И вот этот текст, который я прочитал, смотрите, если будем внимательно читать, 22-23 стих, они через запятую стоят. Здесь Петр говорит о нелицемерном братолюбии, и дальше говорит, как возрожденный не от тленного семени, а от нетленного. от Слова Божия, живого и пребывающего в век. Христос сказал: «Иди, скажи братьям моим, иду к Отцу моему и Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». То есть братские правильные отношения и жизнь духовная, они связаны неразрывно. Братские отношения, они проистекают из факта нашего духовного рождения. Они по-другому не могут функционировать, они не могут существовать. Они отсюда имеют источник. Месяц назад примерно у моей старшей дочери родился третий ребенок, девочка. И вот роды были-то в Барнауле, вечер, поздно, а второй-то сын, ему 3 года, плачет. Плачет, где мама, вот хочу маму, папу хочу. Связался по телефону, звоню, вот, говорю, поговори с мамой. И вот он плачет и говорит, чувства такие. На следующий день, вот каждое утро он у нас дома, ну, через дорогу живут. На следующее утро его нет. На следующий день опять его нет. Думаю, что такое? Пошел туда. А эта маленькая лялька лежит на кровати, и он рядом. Вот понимаете, братья? Вот это природа, да? Вот это братские отношения. Они естественные или детские. Отношения неестественные, потому что они брат и сестра. Вот он ждал сестренку, теперь она есть. И он как-то по-детски старается эту любовь выразить. Вот, братья, братолюбие, оно имеет такой источник. Оно, источник этот в нашем происхождении. Если мы от слова рождены, то мы должны это братолюбие проявлять. Если мы его не проявляем, я не хочу сказать, братья, что мы не рождены, но мы тогда отступаем от истины. Мы на неправильном пути, направление нашей жизни взяло не тот ход, мы не туда идем. Что-то нездорово в нашем хождении. Вот. Об этом этот факт говорит вне всякого сомнения. Я хотел теперь немного о следующей мысли порассуждать. О том, что Слово Божие говорит о братолюбии. Слово Божие о братолюбии говорит достаточно много. И перечислить все места нет возможности, думаю, что нет и нужды. Но первое, на что я хотел обратить внимание, братолюбие, оно заповедано нам. Евангелие Иоанна в 13 главе, 34-35 стихи читаю. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Братья, как мы относимся или как мы понимаем слово «заповедь»? С одной стороны, ну, это Божий как бы завет, Бог так завещал. С другой стороны, я думаю, с этим не станем спорить. Это повеление Божие, это правило Божие. Так должно быть в его семье. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга». Причем как я возлюбил вас, так и вы должны любить друг друга. Вторая мысль, которая здесь очень логично вытекает, вообще любовь наша, братская, любовь друг к другу, это есть верное свидетельство нашей принадлежности к народу Божьему. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Да? Вот это свидетельство перед людьми, перед народами даже. Вот я помню годы юности, может быть, немножко позже еще, вот, ну, несомненно, позже, когда вот этот период гонений был в нашей стране на церковь, на народ Божий, как люди определяли нас очень часто? Они говорили так: «Да у них друг другу всегда на помощь идут». Братья, вам знакомо это? Знакомо. Думаю, что обязательно знакомо. Так было. И этому мы научились в трудностях. Вот недавно у нас приехал один брат с деревни и рассказал такой пример. Два брата, говорит, сильно между собой повздорили. Вот. И уже и друг другу проходить мимо-то им сложно как-то стало. И вот брат говорит, идет по полю. А на поле там другой вот сосед его брат пашет. Вот. Ну, а там же недалеко находился такой большой колхозный вот бык. Если кто видел, я видел. И вот он, говорит, вдруг направился к нему, и в таком озлоблении я, говорит, на дерево вскочил. Вскочил на дерево, но этот разъяренный бык куда деваться? И он от того кинулся. Ну, а тот тоже успел подбежать к дереву, на дерево лезет, этот ему помогает, подтягивает его. Так, говорит, вот в таких обстоятельствах, говорит, наши отношения стали выправляться. Свидетельство нашей принадлежности к народу Божьему. 35 стих, он говорит об этом. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Об этом также говорится в первом послании Иоанна. Вот во второй главе, 6 стихом. Здесь так написано. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Здесь, если мы опять ссылаемся на то, что Господь заповедал любовь, Господь любил, а я думаю, что я об этом немножко подробнее еще скажу, учеников своих, братьями их называл, вот, то если мы говорим, что мы принадлежим Ему, то мы должны поступать так, как Он поступал. Это повеление Божие. В первом послании Иоанна 4 главе, 7 и 8 стихи, здесь так говорит: «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Братья, вот такое слово большой надежды, но вместе с тем в нем, я думаю, содержится и строгий суд. «Кто не любит, тот не познал Бога». Вот здесь воедино связывается, как я уже вначале говорил, вот наше происхождение духовное, наше духовное рождение и наши взаимоотношения друг с другом. Стих 20, особенно смотрите, что говорит. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Слово Божие, братья. Не мое слово, не я это говорю. Вот, говорит Господь. В 5 главе этого же послания евангелист Иоанн вообще очень много о любви пишет. Здесь так написано. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него». Братья, мы дети одного Отца. И если мы любим Отца, то мы любим и братьев. И вот Слово Божие очень определенно говорит, вот я мысль какую хотел подчеркнуть, что Слово Божие говорит о братолюбии? Оно говорит очень конкретно, что это должно быть, ну, неразрывно связано быть с нашей жизнью. И продолжая мысль, я скажу, оно должно быть постоянным проявлением нашей жизни. Вот текст, который перед нами висит, вот, он, может быть, более выразительно об этом говорит. «Братолюбие между вами да пребывает». То есть это постоянство в отношениях, постоянство в проявлении чувств и дел. Оно должно отличать христианина от людей этого мира. Оно должно быть наполнением нашей жизни. Оно должно быть той атмосферой, в которой братья живут и действуют. Эта любовь, братья, друг к другу, братская любовь, она измеряется в соответствии с любовью к Господу или с любовью Господа к нам. То есть, как Господь возлюбил нас, так и мы должны любить. В первом послании Иоанна, в 3 главе, ну, я думаю, что хорошо знакомый всем нам стих 16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Вот это мерило любви. Если мы любим Бога, то мы любим братьев. А если мы любим братьев, то мы полагаем душу свою за них. И дальше апостол Иоанн приводит конкретный пример. Он говорит так: «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною». Я думаю, слова такие, ну, которые звучат авторитетно, которые просто оспорить мы не вправе и не в состоянии. И следующая мысль, я думаю, на ней я могу остановиться именно в плане того, чтобы сказать о том, что Слово Божие говорит о братолюбии. Это мысль, которую я когда-то, ну, даже в отдельной проповеди высказывал. Это братские отношения как украшение Дома Божьего. Вот смотрите, 132-й псалом, да, может быть, наизусть можно сказать. «Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе! Это как драгоценный елей, стекающий на бороду, бороду Аарона, на края одежды его, да? Это как роса ермонская на горы сионские, ибо там заповедал Господь жизнь и благословение навеки». Братья, вот живительная влага, роса ермонская, влага и жизнь, они неразрывно связаны. Вот. И взаимоотношения, правильные взаимоотношения братьев, это, ну, действительно, это прекрасный венок в жизни церкви и в жизни всего народа Божьего. Я приведу теперь некоторые просто библейские, может быть, некоторые практические примеры. Ну, мы хорошо знаем такие примеры, я думаю, распространенные, когда Иуда уже в Египте перед Иосифом, которого он не узнает за брата еще, не признает за брата, ходатайствует за Вениамина. Помните, да? Вот. «Я, говорит, останусь, вот, а брата отпусти». Вот это проявление той правильной любви, которая должна быть характерна для христианина. Иосиф и братья – это действительно, вот, наверное, непревзойденный такой пример, прекраснейший пример во всей Библии. Ну, там их много в этой истории. Я на одном просто кратенько остановлюсь. Вот. Иосиф говорит с братьями через переводчика. Они не знают его. Вот. Ну, один из братьев говорит: «Верно, мы наказываемся за грех юности нашей», да? Вот. А Иосиф что? Иосиф не может, не в состоянии выдержать, он уходит в соседнюю комнату, вот, рыдания прорываются наружу. Вот. Насколько сильно вот он любил своих братьев. Пример библейский, например, Павел и Анисим. Это практический пример, вот, прожитый когда-то в истории. Анисим, беглый раб. По законам того времени с такими поступали очень конкретно. Их просто убивали в большинстве случаев. Вот. А Павел что говорит Филимону? «Если что должен, я заплачу. Считай это на мне». Прекрасный пример, вот, ну, практического такого характера. Вот. Не просто где-то сказано было, а Павел именно так поступил. Вот, ну, пример Иисуса Христа. Здесь мы можем много примеров приводить. Для меня в свое время очень дорог был пример, вот рассуждал я, когда Иисус во время последней вечери беседует с Иудой. Помните? Он один раз, второй раз, третий раз обращается к нему, к Иуде, да? Вот. Иуда понимает, о чем Христос говорит. Иисус говорит: «Что делаешь, делай скорее». Кто-нибудь, братья, из учеников понял, о чем Христос говорит? Нет, никто не понял. То есть это была последняя душепопечительская беседа Христа над Иудой. «Иуда, остановись». Вот прочитайте эту главу, я понимаю, что займу много времени, и подумайте, что в этой главе? Во всех словах, которые Христос там говорит, такой красной нитью проходит мысль: «Иуда, остановись». Хотя там написано, что Иисус возмутился духом и сказал. То есть он внутренне очень сильно переживал. Ведь он душу свою ложил за них, да? А тут вот за эти 30 серебряников вот этот человек сидел рядом и в сердце своем скрывал вот такой гнусный, неверный поступок и замысел. Третий вопрос, братья, на котором хотелось остановиться. Что мешает установлению и развитию братских отношений. Если говорить коротко, этому мешает, одним словом можно сказать, мешает грех. Вот. Все то, что исходит от нашей ветхой, плотской сущности, это мешает. Это является препятствием на пути к установлению правильных братских отношений. Первая семья – Каин и Авель, да? Братья, первая семья. Грех еще не умножился, грех еще не восцарствовал. Он, если так уже строго догматически, понимаю, подходить, грех еще только вошел в человеческую природу, да? И вот один брат приносит жертву, второй брат приносит жертву. И то, о чем мы сегодня уже слышали, зависть поселилась, да? Вот одного жертву Бог принял, а вторую не принял. Но что Бог сделал? Бог ведь не покарал его смертью. Он сказал: «Каин, грех у двери сердца лежит, да? Вот, господствуй над ним». Вот, а вот в сердце его возникло и получило развитие нечто совсем другое, пагубное, смертельное. И он позвал брата своего в поле и убил его. Вот, братья, думаю, что сильно много уже не стоит здесь говорить. Вот именно зависть. Зависть – это одно из величайших зол, величайших скверн, которые в нашем духе живет. И вот тут в перерыве мы говорили, наверное, нет такого сердца человеческого, в котором бы в большей или меньшей степени зависть бы не жила. Из зависти братья что сделали с Иосифом, да? Вот, ну, по сути своей вынесли ему смертный приговор. И не их заслуга в том, что Иосиф остался не только жив, а стал еще великим человеком, да? Вот. Но это была зависть. Вот идет сновидец, пойдем и убьем его. Вот зависть, как она действует. И Писание говорит: как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и теперь. Вот то, что из плоти, от плоти нашей исходит, братья, а в нашей практической жизни, хотя мы и можем десятки лет находиться в церкви, мы можем и самое высокое положение занимать, а все-таки в сердце нашем может находиться вот этот корень горький, как сегодня уже говорили. Может быть, и росток, может быть, уже и пышным деревом расцвело. Вот это негодное, скверно. И мы, завидуя, способны убивать братьев своих. Корысть. Вот это тоже одно из величайших проявлений вот, испорченной человеческой природы. И в сегодняшний день оно особенно ярко проявляется. Так вот удалось дьяволу, так можно, наверное, сказать, построить обстоятельства, такую систему внедрить в человеческом обществе, вот, чтобы вот эта корость, она вот таких размеров достигала, можно сказать, невероятных, и пожинала вот эту горькую жатву вот, в человеческих сердцах, в человеческих душах. Писание говорит: корень всех зол – сребролюбие. Братья, я не могу всех примеров приводить, вот, но буквально в последние дни как-то так обстоятельства вновь заставили вспомнить события, ну, которые проходили в конце 80-х, в начале 90-х годов. Я имею сейчас в виду эмиграцию. Знаете, было как? Был жестокий пресс властей. Каждое собрание, разгоны, шум, аресты. И нам так казалось, что мы так дороги друг другу, так близко друг другу стали. И я ошибся, я не разглядел этого, совершенно не разглядел. Когда вдруг дали свободу, открылись ворота на запад, и очень многие-многие уехали. Братья, я бы хотел, чтобы не просто мы так односложно, плоско, что ли, судили бы, но я думаю, мы согласимся с тем, что для большинства уезжающих тогда материальный мотив был определяющим. Люди хотели пожить. У нас один брат так на собрании сказал, когда стоял перед церковью: брат, ну ты почему уезжаешь? Он говорит: просто, брат, я вам честно скажу, я хочу кушать то, что я хочу. Ну что после этого сказать, да? Вот. Но то, что встретила позже, это второй вопрос. Но вот, братья, корысть. Это качество, оно рядом с завистью стоит, и оно очень сильно способно разрушить братские отношения. Если возьмем Иуду опять, да? Но кто стоял рядом с ним? Кто сидел с ним за одним столом? Кто с ним разделял, можно сказать, пыльные дороги Палестины? Какой-то кров небогатый в домах, да, где они ночевали. Каждый день Христос, ученики. И вот теперь вот эти жалкие 30 серебряников. Вот. А вот это величайший, прекраснейший всех сынов человеческих. Его внутренний мир, его любовь, его постоянная каждодневная жертва. Все это потеряло свою привлекательность, все это потеряло свою силу. Вот он продал его, дороже были эти деньги. Вот благополучие в нашей жизни, братья, далеко не праздный вопрос. И вот если марксизм-ленинизм нашел свою основу или построен на вот этом материальном, да, вот, то не зря он имел такой успех, потому что в сердцах человеческих корысть, она все-таки имеет очень большое значение и способна поражать многих. И как освободиться от этого, братья? Ну, я немного позже скажу еще об этом. Это вовсе не просто. Еще об одном хотел сказать. О гордости, искании славы себе. Ну, возьмем библейскую притчу о блудном сыне. Эта глава Евангелия начинается такими словами. «Приближались к нему, к Христу, мытари и грешники». Помните, да? «Фарисеи же и книжники роптали на него и говорили, он ест и пьет с мытарями и грешниками». Помните, да, начало этой главы? Потом Христос приводит несколько притч, одну за другой, в том числе и притчу о блудном сыне. И вот этот блудный сын, как он поступил, мы все знаем, но он вернулся. Он пришел домой, он считал себя недостойным, вот. Он просит прощения, падает ниц перед отцом своим. Да, отец устраивает праздник в доме. Но вот приходит старший сын с поля, слышит звуки веселья, спрашивает кого-то там из слуг, что случилось. Брат твой вернулся и не хотел зайти. Помните, да? Вот. Искание свое. Я ведь лучше брата, понимаете? У меня лучше получается. Я больше знаю. Меня больше любят. Вот. Меня больше признают. Я имею больше заслуг. Вот. Я больше пожертвовал. Ну и конца этому, братья, нет. И не будет, если мы это будем перечислять. Но это искание славы себе. А христианин по сути своей, братья, в этом суть нашей жизни. Не себе должен искать славы, а должен искать славы кому, братья? Искать славы Богу. И мы очень часто это забываем. Мы забываем тот путь, который предстоит нам, если мы будем искать славы Богу. Христос искал славы Богу, да? «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Братья, если перед нами стоит такая цель – прославить Бога, совершить дело, которое Он нам поручил, то надо давать себе отчет, каким будет наш путь. Вот. И вот это искушение что-то присвоить себе, оно может в самых разных формах. Здесь и слава, здесь и материальные какие-то ценности, и многое-многое другое, вплоть до душ человеческих. Вот. Мы и к этому способны прийти. Вот я взял здесь или вспомнил в последние недели, занимаюсь историей, готовлюсь к курсам, вот, ну, обзорно надо дать историю 20 веков христианства. Давайте посмотрим, очень кратко. Первый век, в основном, ну, первые 30 лет Христос с учениками своими, да? Ну, не первые 30 лет, эти 3 года служения, 3,5. Потом апостолы. Мы знаем их поименно. Что это были за люди? Они практически все, кроме Иоанна, отдали жизнь свою, да? Умерли мученической смертью. Вот. У нас и в голову, наверное, не пройдет мысль такая, чтобы Петр или Иоанн, или там Павел требовали к себе каких-то почестей. Братья, возникнет такая мысль? Чтобы они требовали для себя каких-то привилегий. Есть у нас такая мысль? Мы этого не наймем. Мы найдем, что это были люди, которые были слугами для окружающих людей, которые, оставив все, шли. Шли и шли и шли. Куда? Шли, стремясь достичь человеческих сердец. Да? Вот. Павел говорит, явился мне к некому извергу. Я не достоин называться апостолом. Вот тот внутренний мир, то внутреннее состояние духа и души этих людей. Ну вот начало второго века. Ученики апостолов теперь уже ведут церковь, ведут дело Божие. И что происходит? Возникает такое учение, что к священнику необходимо почтение. Да, Писание не против этого. Но пишут уже буквально так, что голос священника, слова священника – это слова от Бога. Это Божьи слова, можно сказать так. И к ним должно быть такое же отношение. Должно быть повиновение священнику во всем, что бы он ни говорил. Он священник. В молитвенных домах стали строить отдельные вот такие перегородки, ставить вначале, потом и комнаты. Они были для священников. Вот так постепенно происходило расслоение. Вот это клир, а это пасту, да? Вот это миряне. Вот. Одних место там, а других место чуть-чуть в сторонке, братья. Это в Церкви Христовой случилось. И совсем немного времени прошло, когда вот это внешнее, вот эта погоня за богатством и за славой, ведь священник его должны слушать, да? Вот, тысячи людей, если не миллионы, вот, прислушиваются к его голосу, к его словам. И настолько гордость возросла, настолько искание своего возросло, что вот дальнейшая история церкви, она, можно сказать, братья, ну, я так сказал, это хроника преступлений или уголовная хроника. Я расскажу просто один пример, который имел место в начале IV века. Был такой диакон Афанасий на Никейском соборе, Первом Никейском соборе. В 325 году решался вопрос об отношении к учению Ария. Ну, если кто не слышал, арианство, оно заключается в том, Ария – это был пресвитер церкви, заключается суть его в том, что Христос не Бог. Есть Бог, Отец, да, это Бог. А Христос не Бог. Это просто один из достигших высокого положения у Бога, но Он не Бог. И это учение, оно имело очень большое распространение. Оно на несколько веков, можно сказать, рвало на части церковь. И вот на Никейском соборе как раз в 325 году решался вопрос об отношении к этому учению. И там очень аргументированно, целиком основываясь на Священном Писании, решающим был голос Афанасия, диакона. После этого выступления своего на соборе он заслужил большой авторитет, признание многих верующих. Он был возведен вскоре в чин епископа. И как, братья, что дальше было? Зависть, да? Зависть была. Начались преследования. Вот. Вначале потребовал старший вот, служитель, что вот Ария надо восстановить. Он отказался. Это епископ Никомодийский, по-моему, был. Вот. Он тогда пишет письмо Константину императору. Вот Афанасий не подчиняется. Константин пишет Афанасию письмо. Не подчинишься – ссылка. Ссылают его. Но в его жизни, можно сказать, это жизнь Афанасия – это сплошные ссылки, сплошные преследования. Вот. Но в отдельный период что произошло? Собирают снова собор для того, чтобы решить вопрос Афанасия. И против него воздвигают дикое обвинение в убийстве священника. Вот. И на этом соборе, на этом собрании священников в качестве вещественного доказательства фигурирует отрубленная рука. Якобы он убил священника, еще и руку отрубил. Вот. Но Бог тут заступился. Вот каким-то образом этот план стал известен, и друзья Афанасия смогли доставить этого человека, эту названную жертву, который здравствовал вполне, и никто на него не покушался, привести его на этот собор. И когда уже прения достигли большого накала, Афанасий задал вопрос, есть ли здесь те, которые знают его? Стало много людей. В этот момент заводят, друзья заводят этого человека, закутанного в одежды, открывают его лицо, все ахнули. Вот он. Ну, спускает это покрывало ниже, руки все целы. Вот, братья, 300 лет прошло, немножко больше, да? Вот, от Христа. До какого состояния доводит плоть. Вот это крайний пример, братья, гордость и искание своего, но на уроках истории я приводил его. Это в царское время в России, когда в эпоху Победоносцева особенно яростные такие притеснения верующих были. По сути, это православные, верующие, да? Многие считали себя-то как еще и лучшими из лучших. Вот, был такой случай, зафиксирован в истории. Женщина-соседка отрубила малолетним детям пальцы. Вот, за что? Они говорят, вам не нужны, вы не креститесь. Не было дома родителей. Вот, и она отрубила пальцы маленьким детям. Вот. Это, братья, гордость. Вот я правильно поклоняюсь, я правильно молюсь, я правильно служу Богу, а вот он неправильно. Вот гордость, искание славы, искание своего, вот она очень сильно способна разрушать братские отношения. К чему приводит вот это нарушение межбратских отношений? Я думаю, что мы хорошо знаем множество библейских историй и текстов библейских. Вот, я считаю довольно выразительный текст послания к Галатам в 5 главе с 13 стиха. Мы иногда говорим, я читал этот текст в очередной раз, и говорим, что ну вот неприлично такие слова употреблять даже, но они в Слове Божьем записаны, как бы зафиксированы. Так, с 13 по 15 стихи читаю. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Угрызаете, съедаете, истребляете друг друга. Братья, это слова апостола Павла. Это слова, написанные в первом веке христианской истории. Угрызаете, съедаете, то есть истребляете. И Павел говорит, знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Помните, да? Вот, в Деяниях апостолов. Вот. Это предсказано, и это, братья, оно, думаю, в полной мере относится к нам. Мы должны очень остерегаться того, чтобы нам самим не оказаться среди тех, которые съедают, истребляют и так далее. Иаков и Исав, два брата, одинаково по возрасту, растут в одной семье, растут в нелегких условиях. Но что происходит? «Убью брата своего». Помните, да? Вот, «приближаются дни плача по отце моем, и я убью брата моего». И многие-многие годы разлуки, и если бы не Божье вмешательство, братья, как трагично кончилась бы эта история. Вот. Ну, я повторяю, таких примеров в Священном Писании достаточно. Даже Павел, посмотрите, не всегда у него получалось со своими, как бы сказать, спутниками, да, с которыми совершал служение, не всегда было понимание, но Бог управлял, и Бог приводил это в порядок. И, братья, последний вопрос, думаю, один из очень важных вопросов. Как нам научиться жить в нелицемерной любви? Думаю, что это очень важно для нас. Я прочитаю из второго послания Петра, первой главы, сначала. Текст, который мы все хорошо, думаю, знаем. Здесь с третьего стиха так написано. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего мира растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии братолюбия, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Братья, несколько моментов из этого прочитанного текста. Смотрите, здесь любовь поставлена как бы высшей целью, да? Мы понимаем, достигайте любви, говорит апостол, что достижение истинной любви – это цель нашего роста, нашего подвязания. И братолюбие здесь как бы стоит на достаточно высокой планке, перед любовью. Да? То есть это одно по сути, это цель. Теперь через что она достигается? Через познание призвавшего нас, да? Через познание Бога. Но в чем заключается наша задача? Он здесь говорит так: то вы, прилагая к всему все старание, то есть с нашей стороны требуются усилия. Если речь идет об усилиях, братья, то речь идет об активной позиции. Речь идет о том, что мы должны трудиться, мы должны прилагать к этому усилия. Это должно быть не чем-то таким ожидаемым, как-то там, может быть, в сентиментальных чувствах. Это должно быть волевым действием. Мы должны стремиться, мы должны прилагать усилия, мы должны принять решение. Я должен любить брата своего, потому что он брат мой. И если я не люблю его, значит, мое-то положение печально. Моя жизнь находится в опасности. И дальше стих-то о чем говорит? А в ком нет сего, тот слеп. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Я думаю, братья, почему здесь так написано? Забыл об очищении прежних грехов своих. Как Христос, братья, к нам подходил? Мы это так естественно воспринимаем. Это же я ж каялся, просил прощения, Бог мне простил. А вот чтобы брата простить так, как Христос меня прощает, вот это трудно бывает, очень трудно. Вот порою, почти недостижимо. Но мы должны это делать. Братья, что еще? Вот текст, который я прочитал в начале, он говорит так: послушанием истине, да? То есть здесь требуется послушание. Слово Божие говорит так. Я не буду повторять все. Вы, братья, дети одного отца. Братолюбие между вами, да, пребывает. Заповедь новую даю вам. Как я люблю вас, так вы любите друг друга. Это заповедь. Теперь я повторяю. Послушанием истине. Братья, речь здесь идет о нашем смирении, о нашем желании быть послушными. Это к нам относится. Я должен прислушаться к Божьему Слову. В одной церкви, я не буду местности называть, но это не важно. Вот, это сестра сказала. Думаю, что сестра по неразумию. А братья часто не говорят, но делают именно так. Вот, на одном собрании сестра сказала так. Громко сказала. Как в Библии написано, мы все знаем. Вот. В жизни не так. Вы поняли принцип, да? Вот это уже, пример открытого, явного непослушания. В Библии-то свое, а в жизни вот это. Поэтому надо поступать как в жизни. В угоду там политическим интересам, в угоду экономическим интересам, в угоду ситуации текущей нужно делать так. Вот. А как говорит Бог? Что в нашем сердце и в нашем разуме перевесит? Братья, я здесь немного остановился на том, что должны делать мы. Нам Господь идет на помощь. Петр говорит, что как от божественной силы Его даровано нам все. Братья, мы не только это имеем во Христе, мы имеем Его практическое душепопечение в каждый день нашей жизни. Он готов нести заботу о нас, как добрый пастырь. Мы порой просто не видим этого. Отклоняем эту руку, но Он заботится. Я приведу библейские примеры. Вот семья Иакова, 12 сыновей. Между ними вот такая острая ситуация, да? Иосиф стал врагом. Вот. Где начинается Божье вмешательство, братья? Я не буду томить, просто скажу. Бог посылает Иосифу сны, да? Помните? А что происходит в результате снов? Даже отец пожурил его, да? Ты что о себе думаешь-то? Вот. Божье вмешательство, братья, оно имело цель, если пройти дальше вперед, я понимаю так. Божье вмешательство имело в виду глубокое смирение одного из братьев. Но в данном случае, можно даже так сказать, лучшего из братьев, да? Если ориентироваться на слова Иакова в конце, помните? На слова благословения. Лучший из братьев. Если я лучшим хочу быть, то я должен подставить себя под эту смиряющую руку Божию. Преклонитесь, да? под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». Бог начинает нас смирять. У Него для этого достаточно путей, способов, но путь смирения, он неизбежно принесет нам много страданий, душевных, без сомнения, физических, может быть. Но если я вижу цель в своей жизни правильно относиться к братьям и принести благодать в среду, окружающую меня, то я должен на это согласиться. Братья, вы согласитесь со мной? Особенно, я думаю, это относится к ответственным братьям, к служителям, к диаконам, к тем, кто в жизни своей соприкасается со служением людям, каким-то руководящим, может быть, положением. Можно ли успешно влиять на людей без того, чтобы их любить? Можно? Нельзя. Невозможно. Можно построить казарму, можно построить партию, объединить людей вокруг какой-то цели. Еще можно много разных образований достичь, религиозных, светских, многих. Но Царство Христа, оно основано на любви. И недаром Наполеон, когда находился в ссылке на острове Лен, он сказал так, что «Мои воины давно меня оставили, а Христос, который любовью звал к себе». Помните, да? Его воины, они до сих пор отдают жизнь свою за своего полководца. Владыки мира, они как? Они отдают жизни других для поддержания своего трона, да? А Христос свою жизнь отдает для того, чтобы привлечь людей. В этом коренное, радикальное отличие. История Иова, братья. Бог сказал о нем, нет такого, как он, богобоязненный, удаляющийся от зла. Но через какие низины или долины смирения пришлось этому человеку пройти, прежде чем он так успешно, можно сказать, братья, молился за друзей своих. Помните, да? И было, когда Иов помолился за друзей своих, да, Господь услышал молитву его. Помните? Вот это истинное служение, это истинная любовь. Разве мог бы Иов молиться за друзей своих, если бы все то, что они сказали ему, это было, я полагаю, можно с таким словом сказать, это было страшное бремя, очень тяжелое. Такие обвинения, такие слова. Он не мог разобраться ни в словах в этих, ни в своих чувствах. Он уныл, он проклял день рождения своего. Зачем мне эта жизнь? Пришлось таким путем идти. А конец он был славным. Братья, Священное Писание говорит, если я имею все, да, а любви не имею, то я медь звенящая. Так, да? Вот Коринфянам 13 глава. То я медь звенящая, кимвал звучащий. Вот звук я только способен издавать, а по сути цены во мне никакой нет. Я думаю, братья, мы поняли мысль. Вот сегодня у нас тема, я еще раз напомню, о братолюбии, послушанием истине через Духа. Очиститься мы должны к нелицемерному братолюбию. Вот когда-то очень давно, братья, я был тогда еще подростком, если не ребенком, в нашем собрании были гости. И один брат в проповеди привел такой пример. Один белый брат поднял руку черного негра. Хотя сегодня это слово, говорит, употреблять-то уже на Западе запрещено. Вот. И говорит, что он черный-черный, а я, говорит, белый. Но мы братья. Пусть, братья, Господь благословит нас задуматься и приложить усилия к тому, чтобы братские отношения, они были такими не по названию, а по евангельской библейской сути. Аминь. Помолимся еще. Если нет друга, живешь для себя и лишь за... вдохновляя наших.